402. От матери. Мой любимый, сроки пришли. Ни отсрочек, ни задержек не будет. Надо ждать развития событий молниеносного. Что еще сказать? Разве о том, что сужденное непреложно свершится? Радость шлю скорому ожиданию и близости встречи.